Шофер встретил меня внизу и проводил до двери. Ему явно очень хотелось, чтобы я что-то выкинул, но я обманул его ожидания, и он в сердцах захлопнул за мной дверь. Начинало светать. Недалеко от дома под деревьями стоял черный двухместный автомобиль. Поскольку невозможно было разобрать, есть в нем кто-нибудь или нет, я счел за лучшее пойти в противоположную сторону. Автомобиль двинулся за мной. Бежать по улицам от машины — удовольствие сомнительное, поэтому я остановился и повернулся к машине лицом. Автомобиль подъехал. Я уже опустил было руку в карман, но тут увидел за ветровым стеклом красное лицо Микки Лайнена. Он открыл мне дверцу. «Я так и знал, что тебя здесь застану», — сказал он, когда я сел рядом. «Надо же, мы разминулись буквально на несколько секунд. Издали я видел, как ты входишь в дом, но не успел тебя перехватить». «Как же ты выкрутился в полиции?» — спросил я. «Поезжай, будем говорить на ходу». Я притворился, что ничего не знаю, ни о чем не догадываюсь, понятия не имею, чем ты тут занимаешься. Просто случайно встретил тебя в городе. Муму, с тобой старые друзья. Они как раз меня допрашивали, когда нагрянули налетчики. Меня заперли в каком-то кабинетике напротив зала заседаний. А когда началась заварушка, я убежал. А чем дело кончилось? Полицейские дали им прикурить. Про налет они разнюхали заранее и стянули к тюрьме уйму народу. Но им пришлось здорово попотеть, прежде чем они перебили всю банду. Говорят, это были люди Сиплова. Ясно. Сегодня ночью между собой сцепились Рено и Пит Финик. Ты об этом что-нибудь слышал? Краем уха. Рено убил Пита, но на обратном пути попал в засаду. Что было дальше, не знаю. Дика видел? Я был у него в отеле, и мне сказали, что он уехал вечерним поездом. Я отослал его домой, объяснил я. По-моему, он решил, что Дину Брэнд убил я. Его подозрения ужасно действовали мне на нервы. Ну, что ну? Тебя интересует, убил ли я ее? Не знаю, Микки. Сам пытаюсь это выяснить. А что надумал ты? Останешься со мной или вернешься следом за Диком во Фриско? Далось тебе это убийство? Может, его и вообще не было? Ты ведь деньги и побрякушки не брал? Не брал. Но и убийца тоже не брал. Когда я ушел оттуда в 9:00 утра, деньги и драгоценности еще были на месте. Между 8:00 и 9:00 в доме побывал Дэн Рольф. Но он бы красть не стал. Сыщики... Постой, постой. Сыщики Шеп и Веннен, которые нашли тело, пришли туда в 9:30. Кроме драгоценностей и денег, из дома ведь вынесли еще и письма, которые посылал Дине старый Элихью. Иначе бы я не нашел их в кармане Дона. Примерно тогда же, когда был убит Дон, исчезли и двое сыщиков. Догадываешься, почему? Когда Шеп и Веннен обнаружили, что девушка мертва, они прежде, чем поднять тревогу, ограбили квартиру. Зная, что старый Уилсон миллионер, они вместе с другими ценными вещами прихватили и его письма, которые передали адвокату, чтобы тот продал их Элихью. Но адвоката убили. Письма попали ко мне, и сыщики струхнули. Ведь Шеп и Веннен могли и не знать, что в бумагах убитого писем не оказалось. И они перепугались, как бы эти письма не стали уликой против них. Деньги у них были, драгоценности тоже, и они сочли за лучшее улизнуть. «Логично», — согласился Микки. «Но кто убийца, все равно непонятно». «И все-таки кое-что уже прояснилось. Попробуем разобраться и в остальном. Для этого неплохо бы отыскать сейчас старый склад Редмена на Портер-стрит. Там, как мне рассказывали, Рольф убил Сиплова, подошел и всадил в него ледоруб, тот самый, которым зарезали Дину. Если так все и было, значит, Сиплый ее не убивал. Иначе бы он опасался чахоточного и не подпустил бы его к себе. Поэтому и хочется взглянуть на их трупы. Портер-стрит идет параллельно Кинг-стрит, сказал Микки. Давай начнем с южного конца улицы. Отсюда ближе. Да и складских помещений там вроде бы больше –